Глава 20. «Господин... хранитель, а вы другой храм посещали? Проверяли, как он там... стоит или нет? Подношения забирали?» Сквозь дремоту услышал я. Мэри-то смелел. Заваливает хранителя глупыми вопросами и, кажется, не собирается останавливаться. «А храмы между собой связаны? Пространственными тоннелями? Как подземными, но только пространственными? А почему об этом не написано в книге?» «Лучше бы учитель отрубил мне голову, а не руку», — простонал смутно знакомый голос. «Где-то я его уже слышал». «А, как же я мог забыть? Паренек с соломенными волосами и зелеными глазами, как у Бориса. Неспроста они с котярой похожи, ой, неспроста. Тоже, видать, проблема на ножках, как и Боря». «Сумасшедший старик, конопатый ботаник, убийца с цепями, компания высший класс, выпустите меня на свободу!» Раздался приглушенный шлепок, словно кому-то отвесили подзатыльник. Потом еще один, и хранитель скрипучий, словно оживший вековой дуб, произнес: «Сидите смирно, а продолжите квохтать, как куры, посажу в курятник. Будете яйца высиживать да цыплят растить. Куда ты собрался, балбес? Какой из тебя сейчас воин?» На стол с грохотом поставили тарелки, звонко звякнули ложки по обожженной глине. «Ешьте, оболтусы!» «Так что насчет пространственных тоннелей?» — не унимался Мэри. «Как вы путешествуете между храмами?» «Ты в школе учился?» — с ехидцей поинтересовался хранитель. И Мэри поперхнулся от возмущения. «Если учился, то должен знать, что телепортов не существует. Такого созвездия просто нет. А я уже давным-давно не выбирался далеко от столицы. Старый слишком, чтобы ноги попусту сбивать. Да и молодежь нынче пошла. Поговорить не о чем, только советов каких-то просят, а сами делать ничего не хотят». «Где же вы были?» — с набитым ртом промямлил Мэри. «В столицу ездил, мыл закончилось, да и соль тоже. А пресную кашу есть, спасибо, увольть». «Понятно», — разочарованно протянул Мэри и умолк. «Но ненадолго. А как тебя зовут?» Кажется, он решил переключиться на парня с соломенными волосами, но тот отказывался идти на контакт. Упорно молчал, только и слышно было, как ложка о зубы стучит. Однако Мэри не думал сдаваться. Наверное, он даже не заметил, что с ним не хотят говорить. «Ну, мне же надо к тебе как-то обращаться». «Нет, не надо». «А мне все-таки кажется, что надо». «Если я скажу, как меня звать, ты, наконец, замолчишь?» «Ага». «Дзен. Мое имя Дзен». На пару минут воцарилась тишина. «И почему ты называешь Энрея убийцей с цепями?» — возмутился Мэри. «Он спас твою жизнь. На нас напал разбойник с такой жуткой рожей, что у меня даже поджилки затряслись. Седой, косматый, с мечом вот отсюда и до потолка. Спрыгнул на нас прямо с неба и сразу же ударил созвездием. Я даже сознание потерял». «Он не разбойник», — огрызнулся Дзен. «Но он отрубил тебе руку, ты сам сказал». Вновь повисло тяжелое молчание. «А когда проснется этот?» — сквозь зубы процедил Дзен. «Да он уж давно не спит, подслушивает», — сдал меня с потрохами хранитель. Я вздохнул и открыл глаза. Дзен застыл над тарелкой, ложку так и не донес до рта, сверлил меня нечитаемым взглядом и опасно щурился. Мэри радостно бросился меня обнимать. В его глазах я, очевидно, был рыцарем в сияющих доспехах, который победил злодея. «Хм, а был ли учитель злодеем?» «Тщеславный воин, которому наплевать на чужие жизни. Он вроде бы пришел сразиться со страшным злом. Со мной, то есть. Но безжалостно отрубил руку своему ученику. Да, с такими героями и злодеев не надо». «Ты доел?» Хранитель понятливо подхватил Мэри под локоть, подмигнул мне и потащил его на выход. «Если доел, то помоги старику собрать ягоды на варенье. Глазом моргнуть не успеешь, а уже лютый на двор придет. И что старику в зиму делать без заготовок? По сугробам каждый день в столицу таскаться». Мы с Дзеном остались наедине. Я с кряхтением поднялся. Рана на груди болела и мешала двигаться, но в целом было терпимо. Хранитель наложил на нее плотную повязку, которая велась от плеча и до солнечного сплетения. Мышцы словно соднили изнутри. Тело ощущалось уставшим, но в хорошем смысле, как после тяжелой тренировки. Я взял свою одежду, которая лежала сложенная на стуле рядом с кроватью, и уточнил. «Ну что, будем драться?» «Нет», — отрезал Дзен, порывисто встал так, что стул опрокинулся на пол и вынул меч. Шагнул ко мне и положил его у моих ног, опустился на колени и поклонился, коснувшись лбом земли. «Я приношу вам клятву служить верой и правдой и защищать от любых врагов, даже от моих бывших соратников, воинов Ордена Чести. Я буду вашим верным слугой до тех пор, пока не стану сильным, сильнее учителя. И тогда я вызову вас на честный поединок и убью». «Отличный план. Если я правильно все понимаю, надежный, как швейцарские часы». Я зажмурился, потирая виски. «Я не готов разбираться с подобной чушью без кофе. А придется. Зачем мне слуга, который спит и видит, как бы меня прикончить?» «Тогда убейте меня сейчас же», — пробурчал Дзен и пододвинул свой меч ко мне. «Так, я решил зайти с другой стороны. Подумай хорошенько. Ведь в твоем ордене несправедливости, или как там его, служат твои товарищи. Почему ты даже против них готов пойти? И сможешь ли ты их убить? Но если да, то в тебе что, тоже взыграла гордость, как и в твоем сбрендившем учителе? Да в этом ордене всем на всех наплевать, а за вами охотится вся созвездная коалиция. Вы древний, к вам не придут слабаки. Самые сильные бойцы будут нападать на вас в надежде одолеть. Я вступил в Орден Чести, чтобы стать могущественным воином, и мне наплевать. Ради этого я готов...» Дзен запнулся и скомканно закончил. «В общем, все средства хороши». «Ориентируешься по ситуации, а, парень?» Я хмыкнул. «И зачем тебе это? Зачем тебе сила?» «Я хочу убить отца, а он самый сильный воин со Звездной Коалицией. Значит, я должен стать еще сильнее». «Разочарую тебя. Я не ищу сражений. Со мной ты заскучаешь и ослабеешь. Навыки заржавеют. Забудешь, как меч держать». Дзен посмотрел на меня, как на идиота, и произнес. «Орден Чести выследил вас по цепям Леонида Спасителя». «Я... что?» «Ну да, воины готовятся к встрече с вами. Учитель успел первым. Кто-то был на задании и сражался с чудовищами. Кто-то просто сидел в глуши и сейчас добирается до столицы. Кто-то тренируется и скупает ресурсы». Дзен пожал плечами. «Учитель всегда говорил, что настоящему воину не требуются подходящие декорации. Настоящий воин всегда создает их сам. Так что вы решили?» «Проваливай», — с нарочитой грубостью бросил я. «Убивать я тебя не буду». «Тогда я сам!» Дзен разозлился, схватил меч прямо за лезвие, голой-то рукой, и направил острие себе в живот. Резкий удар, и меч летит через всю комнату, падает под стол и мелко дребезжит. Дзен взбешенно вскочил, упер руки в бока и заорал. «Да что вы делаете? Слуги не берете и не убиваете, так хоть не мешайте!» Его глаза лихорадочно блестели, он был готов свалиться в истерику. «Парень, ты вообще нормальный?» — я влепил ему пощечину. «Ты только что планировал отца убить, а через мгновение уже на меч брюхом прыгаешь. Может, тебе успокоительных травок попить?» «А что мне, по-вашему, делать?» — выпалил Дзен и всхлипнул. И в этот момент я понял, какой же он еще ребенок. Борода растет, а мозгов все еще нет. Он отвернулся, пряча слезы, и пробормотал. «Только к мамке под юбку и вернуться разве что. В Ордене Чести меня никто больше в ученики не возьмет. И так повезло, что учитель согласился. А еще слухи пойдут, что учитель погиб, а я выжил. Трусом прозовут, плевать в спину будут». «Ну, зачем мамке под юбку? А другие варианты?» Осторожно заметил я. «Я не знаю, школы рыцарей у вас какие-нибудь есть?» «Да не примут меня никуда!» — закричал Дзен и стукнул кулаком по столу. «От орденцев все шарахаются, а орденцы будут шарахаться от меня. Так понятнее? Так что, возьмете меня в слуги или нет?» Вздохнув, я смерил его долгим взглядом и ответил. «Возьму, но при одном условии». Я выждал секундную паузу и продолжил. «Ты дашь мне слово никому не рассказывать о том, кто я такой. К хотя бы до тех пор, пока не победишь меня в своем этом честном поединке». Я так и знал, что зеленые глаза — это к беде. Дзен серьезно посмотрел на меня и также серьезно кивнул. В напряженном молчании мы уселись завтракать. Обстановку слегка разрядил Мэри, вернувшийся с корзиной голубики. Он бухнулся на стул рядом со мной, вытянул ноги и потянулся, громко зевая. «Ну что, в какой храм дальше?» — спросил он. «А зачем вам в храм?» — с непониманием нахмурился Дзен. «Инрей приплыл к нам из-за океана. Его привлекли рассказы о нашей системе магического развития», — с готовностью пояснил Мэри. «А как ты знаешь, чтобы активировать созвездие, вырожденцы должны посещать храмы, пока не найдут тот, что им близок». «Вырожденец, значит», — многозначительно протянул Дзен и умолк. «Так что, в какой храм дальше?» — повторил вопрос Мэри. «Давайте посетим Скорпиона. Я столько читал об этом созвездии, оно самое страшное и загадочное. Просто представьте, его последователи могут управлять трупами». Я вспомнил слова Хранителя. Как он там сказал? «Ты найдешь ответ там, где видели Колесо Фортуны». «Что такое Колесо Фортуны?» Я вопросительно посмотрел на Дзена и Мэри и приподнял брови. «Какой же вы все-таки неуч!» — печально покачал головой Мэри, но приосанился и с видимым удовольствием пустился в объяснение. «Колесо Фортуны, Глаз Василиска и Коса Смерти — легендарные артефакты. В исторических хрониках встречаются записи, что с их помощью можно победить чудовище самой невероятной мощи. Когда Древний буйствовал по всей коалиции, Леонид и его Орден Чести искали эти артефакты. Было даже популярное пророчество, в котором говорилось, что древнего пленят только косой смерти и ничем больше». «Ну и что, нашли?» «Нет, конечно. И пророчество, как и все пророчества, было одной большой ложью. Леонид сокрушил древнего безо всяких там кос смерти и колес фортуны. Их до сих пор не нашли. На самом деле о них забыли. Ну, до наших дней». Мэри на секунду задумался. «Хотя ходят слухи, что Леонид одолел древнего при помощи какой-то хитрости, что, конечно же, не принижает его силу и достоинство, но все же... Ну, то было давно. Наверное, после побега древнего из тюрьмы все снова начнут их искать». «Уже многие орденцы сначала решили добыть косу смерти, а потом уже вызывать на бой». Дзен бросил на меня мрачный взгляд. «Древнего. А какими силами обладают эти артефакты?» Мэри и Дзен озадаченно переглянулись и дружно пожали плечами. «Никто не знает», — ответили они одновременно. «То есть за этими таинственными артефактами охотится вся коалиция, но никто не знает, что они делают?» С недоверием уточнил я и с трудом подавил желание приложить ладонь ко лбу. «Если это обыкновенная выдумка, красивая легенда, которую передавали из уст в уста, просто чтобы не терять надежду». «Да нет!» — отмахнулся Мэри. «В книжках пишут!» «Какая разница, что в книжках пишут? На заборе тоже много чего написано!» — прервал его Дзен и уставился на меня, не моргая. «За 3 дня до того, как... учитель свихнулся и напал на вас, ему пришло огненное письмо, в котором говорилось, что в болотной могиле в небе видели светящееся колесо, точь-в-точь как...» «В летописях!» — восторженно вставил Мэри. «Энрай, у каждого артефакта свой опознавательный знак. Везде, где появляется какой-то из артефактов, всякий раз видят что-то определенное. У косы смерти это черное озеро, которое разливается ровно на одну ночь, оно всегда предвещает страшные эпидемии. У глаза Василиска — каменные статуи, а у колеса фортуны — светящееся колесо в небе». «И где эта болотная могила?» — поинтересовался я. «В 2 днях пути на восток от Грингфога», — ответил Дзен. «Я знаю эту дорогу и могу проводить». «Как будто карту купить нельзя», — фыркнул Мэри и насупился. Я пропустил его слова мимо ушей и уточнил у Дзена. «Насколько сложный предстоит путь? Сможем ли мы преодолеть его налегке или стоит тщательно снарядиться?» «Достаточно запастись водой и едой на полдня. До болотной могилы ведет торговый маршрут. Он утыкан ловчонками и тавернами, так что с голода не помрем. С ночлегом тоже проблем не возникнет». Подумав, я кивнул и вынес вердикт. «Значит, выезжаем сегодня. Если, конечно, наших лошадей не украли. Будете сидеть на одной кобылке? Ладно, ладно, не возмущайтесь. В первой же деревне купим еще одну. Естественно, на ваши деньги. У вас что, острая аллергия друг на друга? Так вы вроде бы и суток еще не знакомы». «Еще бы я знакомился с такими тупицами», — проворчал Мэри. «С зазнайками не вожусь, не остался в долгу Дзен». «Ну, тогда я соберу вам котомку», — проскрипел хранитель, отворяя дверь, словно все это время стоял за порогом и выжидал удобный момент для появления. «Много у меня нет, да многое вам и не понадобится. Хлеб, сушеное мясо, родниковая вода, лекарства». Он засуетился, раздавая задания Дзену и Мэри, и через полчаса мы были полностью готовы выдвигаться в путь. Напоследок хранитель выдал нам подробную инструкцию, как принимать обезболивающие и менять повязки, и выпроводил из храма. «Идите прямо, не заблудитесь», — махнул он в противоположную от озера сторону. «Ваших коней я сегодня проверял, живы-здоровы, бьют хвостом и ржут, как демоны, так им хочется размять копыта. Ступайте, ступайте, и так загостились, дайте старику отдохнуть». Но стоило Мэри и Дзену уйти чуть вперед и скрыться за деревьями, как хранитель меня окликнул. «Энрай, на пару мгновений!» «Что случилось, хранитель?» «Ты правда не помнишь меня?» «У меня внутри все похолодело. А должен?» «Разве древний что-то кому-то должен?» Хрипло рассмеялся он. «Неважно, Энрай, это глупости. Не обращай внимания на бредни старика. Ступай!» Я кивнул и поспешил вдогонку за Дзеном и Мэри. В этот раз мы действительно не заблудились. Деревья словно расступались, указывая правильное направление. Очень скоро мы услышали ржание лошадей, а еще спустя минуту выбрались из чащи на опушку. Возможно, здравой идеей было бы вернуться в столицу, отдохнуть и подлечить раны. Но я остро чувствовал, что время утекает сквозь пальцы. Больница для мамы оплачена на 2 года, из которых уже прошло 2 месяца и 10 дней. Действовать быстро и решительно – суровая необходимость. 2 дня пролетели незаметно. Казалось, только что мы отъезжаем от пряничного леса, и вот уже стоим на возвышенности над болотной могилой. Столь интригующее название носила ничем не примечательная долина, расположенная в низине вдоль правого берега бурной реки. С высоты открывался отличный вид, и я смог рассмотреть 3 небольших селения, между которыми паслись овцы, коровы и лошади. Неподалеку от нас темнели палатки. «Сначала заглянем в лагерь», — решил я и пришпорил лошадь. Неладное я учуял 100 метров. Учуял буквально. Ветер принес резкий железный запах. Кровь. Я жестом приказал Мэри и Дзену остановиться, спешился и освободил цепи. Парни понятливо повторили за мной. Мы осторожно приблизились к лагерю, готовые в любой момент защищаться от нападения неведомых злодеев. Но в лагере стояла мертвая тишина. Все палатки, в которые я заглянул, были пусты, а костер давным-давно затух. «Энрей!» — дрожащим голосом позвал меня Мэри и ткнул пальцем на самую дальнюю палатку. Вокруг нее трава и земля были темно-красными. Я откинул полог и поморщился от ужасной вони. Внутри лежало 6 трупов, один на другом, все одеты в темно-синюю форму с золотой вышивкой на правой стороне груди. «Проклятые созвездия!» — выругался Дзен, зажимая нос, и вдруг сдавленно ахнул. Показал куда-то мне за спину. К лагерю скакал отряд всадников в синей форме. Очевидно, товарищи мертвецов. Они были далеко, и теоретически мы еще могли бы сбежать, но... Это будет фактическим признанием в убийстве. Я же в болотную могилу приехал за информацией, а не для того, чтобы сражаться с воинами, жаждущими мести. «Улыбаемся и машем», — велел я. «Попытаемся договориться и объяснить, что мы ни при чем. Но на всякий случай готовьтесь улепетывать со всех ног, я их задержу». «Я помогу», — возразил Дзен. «Конечно, когда отрастишь 2-ю руку». Через несколько минут отряд затормозил перед нами. Его возглавляла черноволосая девица с яркими янтарными глазами. Ее одежда грозилась треснуть по швам, пуговки на груди едва выдерживали тяжесть бытия, и, казалось, они вот-вот оторвутся с мясом. Строгая форма сидела на ней, как 2-я кожа, создавая странное впечатление. От девицы исходила опасность, да и было очевидно, что она воин не хуже мужчин, которыми руководила, но в то же время... Что ж, откровенно говоря, представительница прекрасного пола выглядела как... стриптизерша, которая вот-вот одним движением сорвет с себя свой наряд, оголяя все свои прелести. Когнитивный диссонанс какой-то. «Где мои караульные?» — спросила девушка, спрыгнула на землю и грозно прищурилась.